Мы продолжаем сегодня в 15 главе Бытия. Как мы говорили в прошлый раз, смотря даже не настолько на историю Авраама или какого-нибудь из патриархов, из героев Библии, как мы смотрим на историю самого Бога, на то, как Он общается с людьми, с человеком. Мы смотрим, конечно, в последнее время на то, как он делает именно в контексте жизни Авраама, который называется в Новом Завете «Отец всех верующих» или «Отец веры». Лично я очень люблю этого человека, Авраама, потому что я вижу в нем много похожего на меня и на всех нас вообще-то. Мы знаем, что Авраам был призван выйти из своей прежней жизни, которая была жизнь идолопоклонства, жизнь материализма, в общем, самостоятельности. И Господь призвал его научиться ходить по вере, научиться доверяться Господу, полагаться на Бога, вместо того, чтобы полагаться на себя. Мы видели, уже начиная с конца 11 главы, некоторые события в жизни Авраама. И одно уже должно быть ясно, что как Авраам учится доверяться Господу, это процесс, это не все и сразу. Мы видим, как Авраам делает шаг вперед, потом шаг назад, потом два шага вперед, один назад. То есть в один момент он действительно доверяется Господу, он принимает шаг веры, но потом, может быть, он начинает сомневаться в том, что это было правильно сделать, что действительно стоило ли доверяться Господу в этой проблеме, в этом вопросе. Или, может быть, в какой-то момент он выступил по вере, сделал то, что Господь сказал, а в следующий момент он начал полагаться на себя опять. Конечно, человек, вот любой человек посмотрел бы на это виляние туда-сюда и сказал бы, что, ну, Авраам, когда он поступает по вере, когда он доверяется Господу, вот, значит, он праведный, значит, Бог его принимает. Но когда он начинает сомневаться, когда он начинает полагаться на себя вместо Бога, ну, наверное, он уже и праведный, или уже неприемлемый для Бога. Но на прошлой неделе мы смотрели на один очень важный стих. Как раз это в контексте, когда Авраам сомневается в Господе. Он сомневается в том, что стоило доверяться Господу в предыдущей ситуации одной. Он сомневался в том, что теперь Бог позаботится о нем. Мы смотрели на это в начале 15 главы. И Бог проговаривает Аврааму в этот момент сомнений Авраама и ободряет его. Авраам продолжает выливать свое сердце перед Господом, говорит, что, ну, Господи, это все прекрасно, но у меня нет наследника. Вот что действительно его тревожило, у него не было пока еще никаких сыновей, дочерей, ведь Бог пообещал произвести из него великий народ. А как же сделал великий народ, если даже нет одного сына? То он сомневается в этот момент в своем хождении с Господом. И мы читали о том, что Бог ободрил его, сказал, вот пошли, покажу тебе звезды. Да? И он сказал Аврааму, таково будет семя твое, смотря на звезды. И мы говорили на прошлой неделе о том, что когда Авраам посмотрел на эти звезды, когда Бог ему показал эти звезды, как в русском переводе здесь написано, что Бог сказал ему, столько будет у тебя потомков. Это немножко неправильный перевод. Правильный перевод, и в принципе на украинской Библии правильный есть, что таково будет семя твое, или таково будет потомство твое. То есть не говоря о численности, не говоря о количестве потомков, но говоря о качестве потомства или семени Авраама, и мы говорили о том, что на самом деле то, что Авраам увидел, то, что Бог ему показал в звездах, это как раз было Евангелие Иисуса Христа. Даже Иисус в Новом Завете ссылается на этот момент в 8 главе Иоанна, если помните историю, или потом можете посмотреть, когда он там спорит с фарисеями и священниками, да, и он говорит, что Авраам увидел мой день и обрадовался. Да, и, конечно, они говорят, ну, тебе еще нет 50 лет, как же ты можешь сказать, что Авраам увидел твой день? И мы знаем, Иисус тогда ответил, перед тем, как Авраам был, я есть, да, говоря о себе, что он есть Бог, что он есть Господь. Но когда Иисус говорил, что мой день, о каком дне он имел в виду? Скорее всего, нельзя сказать 100%, но кажется, по всей видимости, он имел именно этот день, когда Господь вывел Авраама, показал ему Евангелие в звездах, и написано, что Авраам поверил Господу, и Господь вменил это ему в праведность. Эти звезды, эти созвездия, то, что на еврейском языке называется «мазарот», в принципе, это то, что теперь, сегодня, в наши дни, сатана исказил. И мы сегодня называем это зодиаком. Эти разные созвездия, это сатана искажал. Но мы тоже читали в псалмах, что Бог создал звезды и вообще все творение, чтобы проповедовать славу Божию. В чем является Божья слава прежде всего в Иисусе Христе. Бог создал эти созвездия, чтобы рассказать, можно сказать, чтобы предсказать будущее. Да. Но дело в том, что Он создал их, чтобы предсказать историю Иисуса Христа. Начиная от Девы, да, Марии, когда Иисус родился через Деву, мы знаем, да, и заканчивая под знаком льва. Да, написано в Откровении, что Иисус есть побеждающий лев от колена Иудина. Да. И в этих созвездиях продолжается и прослеживается история Мессии. Будущее, можно сказать, предсказывается, но не наше будущее, а именно история Иисуса Христа. Сатана, он убирает, пытается, по крайней мере, убрать Иисуса и ставить человека в центре всего. Да, он говорит, что вот эти все созвездия рассказывают твое будущее. Да, какие денежные успехи будут, какая там романтическая жизнь и так далее, и так далее. Он искажает Божье творение тем, что он ставит человека, пытается ставить человека в центре вместо Иисуса Христа. Я не знаю, может быть, вы знаете, уже, может быть, кто-то еще не знает, мы иногда слышим и говорят, что даже вот там у нас в городе какие-то сатанисты, есть, там, практикуют свое дело. Дело в том, что сатанисты, вот по своему учению, они не поклоняются сатане. В сатанизме учится, чтобы человек поклонялся себе, не сатане. И это действительно есть ухищрение сатаны, это первоначальная ложь, да, когда он подполз к Еве. И к Адаму в Эдемском саду сказал, вот вы станете как боги. А зачем ставит Бог Бога в центре, когда можете сами быть в центре? Ну, значит, первоначально эти созвездия были созданы Богом, чтобы рассказывать Евангелие. И мы смотрели немножко на этом на прошлой неделе. И написано, что Авраам поверил Господу. Он поверил тому, что Бог рассказывал ему. Другими словами, Авраам поверил Евангелию. И написано в 15 главе, в 6 стихе, это очень ключевой стих, один из самых важных стихов во всем Ветхом Завете. Много раз в Новом Завете этот стих цитируется даже. Написано, что Авраам поверил Господу, и Господь вменил это ему в праведность. Мы говорили о том, что когда Павел потом пишет послание к римлянам, он использует этот стих как ключевой стих в первой половине своего послания. Когда тоже он пишет послание Галатам про праведность Божию через веру, а не через дела, не через наши заслуги, то он тоже использует этот стих из 15 главы Бытия, 6 стих, тоже как один из главных аргументов, что человек становится праведным перед Господом не по своим делам, а по вере. Он говорит там, что точно так же, как в случае Авраама, и для каждого из нас праведность вменяется или подсчитывается на наш счет. Не по нашим делам, а просто на основании веры. Просто на основании того, что мы верим тому, что Бог говорит. Что мы верим в Евангелие. Точно так же, как Авраам поверил в Евангелие. К слову, я не помню, мы заметили в прошлый раз или нет, всегда, если помните, когда мы изучаем Писание, есть одно правило истолкования, или то, что называется герменевтики. Герменевтика просто такое заумное слово, что значит истолкование Библии. Есть одно правило истолкования Библии или герменевтики, что первое упоминание любого слова или любой темы всегда очень важно. Всегда рассказывает что-то существенное про эту тему или про это слово. Как раз здесь, в 15 главе Бытия, это первое упоминание слова праведности. Раньше в Библии слово праведность не упоминается. Именно здесь первый раз. И что говорится первый раз? Что это праведность по вере. Ну, мы остановились здесь, на 6 стихе. Значит, продолжим теперь. 7 стиха мы больше именно о том, именно об этом стихе, о 6 стихе говорили в прошлый раз. Если вы не были, можете взять запись и послушать. Ну, давайте прочитаем теперь 7 стиха. Написано: «И сказал ему», то есть Бог сказал Аврааму в контексте, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Бог, опять в контексте, только что видели в 6 стихе, Бог только что показал Аврааму Евангелие Иисуса Христа. Он открыл Аврааму свой план для искупления лично Авраама и всего человечества. И написано, что Авраам поверил ему. Он поверил в Евангелие. И благодаря этой вере он стал праведным по вере в этот момент перед Господом. Бог вменил ему это в праведность. И теперь Бог просто продолжает разговаривать с Авраамом. Некоторые комментаторы Библии считают, что здесь какой-то промежуток между 6 и 7 стихами маловероятно. Просто по контексту кажется, что это все одна история продолжается. Значит, Бог продолжает говорить с Авраамом и говорит: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе эту землю во владение». И как Авраам отвечает? Он говорит: «Владыка Господи, почему мне узнать?» Или, то есть, «Как мне узнать? Как мне узнать, что я буду владеть ею?» Это очень хорошо, что ни вы, ни я, мы не являемся Богом. Потому что на месте Господа в этот момент мы, может быть, сказали бы: «Что ты имеешь в виду, Авраам? Как ты можешь узнать? Я только что пообещал тебе, вот как ты можешь знать. Да? Я только что открыл тебе план вечного спасения человечества, ты поверил, и теперь ты спрашиваешь, как мне узнать? Да? На Божьем месте мы бы потеряли, наверное, теперь и сказали бы, вот знаешь, не хочешь поверить, я найду кого-нибудь еще. Да? Будешь постоянно подвергать меня сомнениям. Но, к счастью, мы не Бог. И Господь очень долготерпелив и верный. Здесь Авраам задает Господу такой вопрос. Он говорит, почему или как мне узнать, что я буду владеть этой землей, которую ты мне обещаешь? Уже в этом отрывке уже мы видели два ответа. Уже на вопрос Авраама. Во-первых, написано, Бог сказал, «Я Господь, который что? Который вывел тебя из Ура Халдейского». То есть, одна из причин, почему Авраам может узнать, что Бог даст ему эту землю, это что он может оглянуться назад и видеть Божью верность в прошлом. Он может посмотреть на свою жизнь до этого момента и видит, что да, действительно, Господь вызвал меня из Ура Халдейского, Он вел меня эти годы, Он проявлял какие-то чудеса, Он заботился обо мне. Вот одна причина, как Авраам или один источник, скажем так, как Авраам может знать, что Бог сделает то, что он пообещал, что он даст Аврааму эту землю во владение. Если Бог был верным, Авраам, тебе в прошлом, почему ты бы подумал, что теперь, сегодня, он не будет верным тебе? Если он всегда был верным, если он не подводил тебя, а поддерживал тебя, вел тебя, почему теперь ты начинаешь сомневаться в нем? И здесь еще одна причина, даже, может быть, более важная причина, как, почему Авраам должен, по крайней мере, по идее, знать, что Бог даст ему это во владение. Потому что Бог только что показал Аврааму Евангелие Иисуса Христа. Авраам только что увидел Божий удивительный, вечный план для спасения всех людей. Для Авраама лично и для всех, кто поверит в это Евангелие. Опять написано, что Авраам поверил Господу, когда Господь рассказывал ему Евангелие через звезды. Когда Бог объяснял Аврааму, что Авраам, я пошлю моего единственного сына, чтобы умереть за тебя, чтобы взять твои грехи на себя и заплатить за них на кресте. И он воскреснет из мертвых. И написано, что Авраам поверил этому и таким образом стал праведным перед Богом. Но теперь, когда вопрос касается того, Господи, как я могу узнать, что ты позаботишься обо мне. Господи, как я могу узнать с уверенностью, что ты исполнишь мои нужды? То у Авраама как раз не хватает уверенности. А ведь то, что должно давать уверенность Аврааму, то же самое, что должно давать уверенность всем нам. Это Евангелие Иисуса. И опять, в этом Авраам очень похож на нас, или точнее, мы очень похожи на Авраама часто. Потому что мы начинаем переживать, мы начинаем сомневаться, что Бог на самом деле позаботится обо мне. Что Бог на самом деле видит мои нужды и исполнит. Не мои прихоти, а именно нужды. И мы начинаем волноваться, Господи, как же я знаю, о, так мне тяжело сейчас, откуда я знаю, что ты обеспечишь? Откуда я знаю, что ты позаботишься обо мне и о моих нуждах. Точно так же, как Авраам должен был знать. Во-первых, мы можем тоже смотреть на Божью верность нам в прошлом до этого момента. Прежде всего, Бог подчеркивает для Авраама то, как он призвал Авраама из Ура Халдейского. Это, образно говоря, как наше с вами спасение. Как Господь вызвал нас из этого мира, из жизни, в которой мы поклонялись идолам, в которой мы полагались только на себя. И мы видим, каждый из нас, кто принял Христа, мы видим, что Бог был верен вызвать нас из этого. Мы видим уже, что в нашем прошлом, сколько из нас поверили в Христа, и это все, я думаю, Господь был верен найти нас в этом падшем греховном мире и заменить в нашей жизни, в моей жизни, смерть и грех и пустоту, заменить все это своей радостью, своим миром и новой вечной жизнью. Мы можем, оглядываясь назад, вспоминать все эти отдельные моменты, все эти разные ситуации, где Бог оказался нам верным. Мы боялись, что что-то там не произойдет, мы не знали, как выкрутиться из трудной ситуации, и рано или поздно Господь вот дал свое решение. Мы видим Его верность до этого момента в нашей жизни. И оглядываясь на это, смотря назад, почему теперь тогда мы начинаем сомневаться, что, о, может быть, в этот раз, Господь, ты не выручишь. А, да, ты был верен все сколько там сотен раз до этого, но, может быть, в этот раз у тебя не получится. Нет, конечно, получится. И даже более важно тоже, как Авраам мог бы и должен был, по идее, знать, что Господь позаботиться о нем, что Богу не все равно, что происходит в жизни Авраама. Точно так же, как мы с вами должны знать, что мы видим, что Господь нам открыл Евангелие Иисуса Христа. Павел пишет в Новом Завете, давайте откроем, посмотрим. Это стих, который мы все, я думаю, как христиане, должны знать. Если еще не знаем, можете запоминать наизусть, если хотите. В послании к римлянам. Послание к римлянам в Новом Завете. И просто ради контекста начнем с 28-го, но именно обращаю внимание на 32-й стих. 8 глава римлянам с 28-го стиха. В Красных Библиях страница 1188-я. Написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 стих, обратите внимание особо. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Другими словами, Павел здесь говорит то же самое, о чем мы говорили в истории Авраама. Если Бог, раз Бог достаточно сильно любил нас, достаточно много заботился о нас, достаточно сильно желал благословить нас, что Он отдал Своего единственного Сына, Своего возлюбленного, чтобы прийти и проливать Свою кровь, и мучиться, и умереть на кресте. Если Он достаточно нас любил, чтобы именно это пройти, как же, Павел пишет, как же мы можем думать, что Он не позаботится обо всем остальном? или, как здесь написано, как Он вместе с Ним не дарует нам и всего. Это не значит, что, ну, если Господь умер за меня, значит, Господь купит мне большой Lexus. Не в этом плане имеется в виду, да, даст нам и всего. Даст нам и всего, что нам нужно. Не всего, что наши прихоти туда обязательно клонятся, но все, что нам нужно. Если Бог был готов пройти все это ради нас, как же, смотря на крест Иисуса Христа, мы можем даже на секунду сомневаться в том, что теперь Он позаботится обо мне? Конечно, это аргумент, который Павел здесь пишет. Это то, о чем мы говорили в 15 главе Бытия. Это должно быть достаточно. И для Авраама тоже это должно, по идее, было быть достаточно. Но все равно мы читаем, что Авраам здесь говорит. Владыка Господи, как мне узнать? Разве Божьей предыдущей верности, разве Евангелие смерти и воскресения нашего Спасителя мало тебе, Авраам? Оказывается, немножко мало. Слушайте внимательно, крест и воскресение Иисуса Христа не только дает нам уверенность в нашем спасении, в том, что Господь простил наши грехи, крест Иисуса Христа тоже дает нам уверенность сегодня и каждый день в том, что Господь нас любит, что Он заботится и будет заботиться о нас. Но, тем не менее, Авраам почему-то не врубается. Да, он видит все это, Господь лично только что ему рассказал это Евангелие, и все равно он говорит: «Владыка Господи, как мне узнать, да, что Ты позаботишься о моих нуждах?» Точно так же, как мы иногда все равно не врубаемся в эту истину, а как-то мы пропускаем мимо. Хотя это больше, чем достаточно. Но Авраам, может быть, сказал бы: «Ну, Господи, эти звезды же очень далеко. Мне нужно что-то чуть ближе. Мне нужно что-то, может быть, мы бы сказали, более ощутимо, более осязаемое». Да? И поэтому Бог говорит: «Хорошо, Авраам, возьми вот всех этих животных. Возьми трехлетнюю телицу, возьми трехлетнюю козу, возьми трехлетнего овна, да, и горлицу, и молодого голубя». И мы не читаем, чтобы Господь сказал Аврааму, что с ними сделать. Авраам просто начинает их рассекать. Но он начинает это делать, потому что он уже догадывался, он уже понимал, что Бог теперь собирается сделать. Он собирается заключить с Авраамом завет. В древние времена такой завет был, можно сказать, самая серьезная клятва, самая серьезное обещание, которое человек может дать другому. Это не просто договор, это не просто контракт. Это обет. Это клятва. И в древние времена, как они заключали эти заветы, просто бывало, что люди заключали заветы друг с другом. Обе стороны, которые заключали этот завет, вот что они делали: взяли несколько животных, разрезали их пополам, обычно вдоль, не в поперек, и положили половины этих рассеченных животных друг против друга, чтобы сделать такой рядочек, такой проход между частями. Точно так же, как здесь написано, Авраам делает. И тогда обе стороны, которые заключают этот завет, они проходят через эти части. Проходят через этот проход между частями. И они в это время провозглашают условия данного завета, какой бы ни был завет, они заключают друг с другом. Здесь, в этом завете, в этом процессе, символизм вот такой, что если я не исполню мою часть завета, пусть меня рассекут, как этих животных. Пусть меня достигнет та же участь, как достигла их. Это была самая, я говорю, самая серьезная клятва, которую люди брали на себя в древние времена. Даже вот фраза, которая встречается в Библии не один раз, заключить завет, и даже здесь мы увидим потом в 15 главе Бытия написано, Господь заключил завет с Авраамом. Буквально с еврейского языка, первоначального языка Ветхого Завета, должно перевестись как не заключить завет, а рассечь завет, буквально. Потому что это именно то, как люди заключали завет друг с другом. Они рассекали животных и вот подобным образом все это сделали. Значит, Бог для того, чтобы подтвердить окончательно свое обещание Аврааму, он собирается заключить завет с ним. Не то, слушайте внимательно, не то, что теперь Божье слово, Божье обещание о том, что Авраам, я дам тебе эту землю и потомству твоему. Не то, что после этого завета Божье обещание как-то более действительное, более верное или еще что-то. Господь это делает чисто и только ради Авраама. Ради слабости Авраама. Что Авраам говорит, ну да, Господь, ты мне рассказал Евангелие, ты был верен до сегодняшнего дня в моей жизни, но все равно мне это мало. Все равно у меня вера слабая. И мне надо что-то более ощутимо, чтобы подбодрить мою веру. Господь говорит, хорошо, сделаю. Рассеки животных, мы заключим завет. Заключу с тобой завет. И в Новом Завете тоже об этом говорится, о том, что почему Бог это делал. Опять я сказал, что именно эта история очень часто в Новом Завете упоминается, цитируется. Давайте откроем послание к евреям, где тоже упоминается. Послание к евреям, предпоследняя книга в Библии, 6 глава. 6 глава, послание к евреям. Прочитаем с 13 стиха. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву или завет, то же самое здесь, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. И входят во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Павел здесь пишет, что Бог, вот в случае Авраама, там, где мы читаем в 15 главе, Бог желал показать преимущественнее, то есть более уверен. Он хотел, чтобы Авраам был уверенным в этом обещании. Для Авраама, для Авраама и тоже для его потомков, для других наследников, как здесь написано. Написано, что в двух неприлежных вещах, или, если немножко непонятно слово, неприлежное, неизменимое. В двух неизменимых вещах. Он заключает, чтобы было уверено именно в двух уже неизменимых вещах. Во-первых, имеется в виду, что первая неизменимая вещь, это то, что Бог не может солгать. Бог не способен обманывать. Иногда задают вопрос, есть то, что Бог не может делать? Да, слава Господу, Он не может лгать. Так что это очень хорошее ограничение. Он не может, и вообще он не может делать то, что противоречит собственному характеру. Он не может делать то, что противоречит святости. Поэтому вот одна неизменимая вещь. Бог вообще не может обманывать. Поэтому, когда он пообещал Аврааму первоначально, Авраам, я дам тебе эту землю. Опять, еще одна причина, почему это должно было быть достаточно. Потому что Бог не может обманывать даже. Даже если бы он как-то в каком-то непонятном мире захотел. Не может. Но он не хочет тоже. И теперь вторая неизменимая вещь, о котором писатель послания к евреям говорит, это именно этот завет. Это клятва. Что Бог берет на себя клятву. Хотя это как бы человеческий обряд, но тем не менее, для успокоения души Авраама он это делает. Если Богу невозможно обманывать просто при обычном обещании, тем более при вот таком завете. И как здесь написано, вообще как общий принцип в древние времена, что клятва в удостоверении оканчивает всякий спор. Это если там кто-то подозревает, что «О, ты украл у меня вола, пока я спал». Да? А тот говорит «Нет, я ничего не крал». А тот говорит «Нет, ты крал». «А нет, я не крал». Да? То это, в принципе, как клясться вот в суде у нас более-менее сегодня, хотя это были даже более сурово. Он сказал «Нет, я ничего не крал, давай я заключу с тобой завет». Что я ничего подобного не делал. Все, спор оканчивается. Потому что если он действительно крал, то пусть он будет рассечен. А люди не хотели взять на себя такое, как бы, божественное наказание. Поэтому Бог тоже ради слабой веры, можно сказать, Авраама, он говорит, хорошо, Авраам, я сделаю это для тебя. Я заключу с тобой этот завет, чтобы у тебя была уверенность. Как здесь написано, твердое утешение или твердая уверенность в том, что я это сделаю. Может быть, кто-то задаст вопрос здесь, и очень уместный вопрос. Ну, значит, Бог заключил завет с Авраамом, потому что у него была слабая вера в этот момент. Дает ли Бог нам сегодня, христианам, какие-то более осязаемые, более ощутимые подтверждения своих обещаний? Да, тоже мы, как Авраам, смотрим на Евангелие. Но как для Авраама это было 2000 лет вперед, для нас это 2000 лет назад. И если бы мы просто смирились, если бы мы просто действительно смотрели, и размышляли над крестом Иисуса, это было бы больше, чем достаточно. Но, опять, как у Авраама, иногда у нас тоже вера ослабевает, тоже бывает слабая. Дает ли Бог нам сегодня какие-то более ощутимые подтверждения своего обещания? Да. Поймите, что в Ветхом Завете все жертвы в конечном итоге являются прообразами Иисуса Христа. Вот когда человек приносит жертву Богу, конечно, мы знаем, что самая вот вершина всех жертв – это есть жертва нашего Спасителя на кресте Голгофском. Поэтому то, что Авраам здесь рассекает и разлагает эти части животных, можно сказать, что это как присутствующее ощутимое представление окончательной жертвы Иисуса Христа. То есть в этом Евангелии Божья забота, Божья любовь для него стала более близко, более ощутима. Это представление вечного Евангелия опять основано на вообще на основании всех Божьих обещаний, которые есть Иисус Христос. Точно так же для нас сегодня Господь дает нам более ощутимое, более присутствующее, можно сказать, проявление, представление этого Евангелия. Это как раз в таинстве причастия. Это когда крест, это когда работа Иисуса Христа за нас, которое произошло 2000 лет назад, становится вот здесь. Мы буквально осязаем хлеб и чашу. Это есть реальное присутствующее, можно сказать, напоминание, подтверждение того, что Бог сделал ради нас. Точно так же, как теперь Бог дает Аврааму вот тогда этих животных, как подтверждение этого. Да, хорошо, что он не дает нам животных уже. Он дает нам кое-что гораздо глубже, гораздо лучше, гораздо сильнее. Это причастие. Это не просто там закуска в церкви после служения, чтобы освежить там анализаторы. Нет, это правильно называется, это таинство причастия. Это каким-то осязаемым более путем мы напоминаемся, мы испытываем Божью уверенность, мы испытываем Евангелие и жертву Иисуса Христа. Точно так же, только в другой форме, как Авраам здесь тоже получает как напоминание от Господа. И точно так же, как эти жертвы, мы увидим, подкрепили веру Авраама, точно так же, когда мы, как христиане, принимаем причастие, хлеб и чашу. Опять, с открытым сердцем, не просто как какой-то пустой обряд, но именно желая это напоминание, это сближение с Господом, это тоже подкрепляет нашу веру. Это не просто какой-то старый обряд, потому что, и мы делаем, потому что ну, так и делали с самого начала. Это реально ощутимо для того, у кого есть открытое сердце в этом, подкрепляет нашу веру, когда мы принимаем Господню вечерю. Вот, значит, давайте продолжим теперь в этой истории про Авраама с 11 стиха, опять 15 глава Бытия, с 11 стиха. «И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они, то есть твои потомки, сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. И когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Кинеев, Кинезеев, Кедманеев, Хетеев, Ферезеев, Рефаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». Авраам, значит, он рассек этих животных, разложил вот так, как было положено, и теперь он ждет. Он ждет, чтобы Господь пришел, появился и заключил с ним этот завет. Но Господь не появляется сразу. И после какого-то времени хищные птицы начинают нюхать, что там кровь везде, налетают на эти трупы. Написано, Авраам их отгонял. И уже, вот уже клонится к вечеру, уже закат солнца. И написано, что крепкий сон напал на Авраама. На него напал ужас и мрак великий. Он пока ждет. Он сидит там, отгоняет этих птиц хищных, стервятников, и ждет, ждет. Господь не приходит почему-то. В конечном итоге он засыпает. На него напал, написано, крепкий сон, глубокий сон. И написано, сказал Господь Аврааму, то есть Господь проговаривает теперь Аврааму в сновидении. И в добавлении к тому, что Господь подтверждает просто этот завет, что Авраам, я дам тебе эту землю. Теперь Бог тоже дает Аврааму пророчество о его потомстве. Конечно, то, что здесь Бог рассказывает Аврааму, это нам должно быть знакомо из книги Исхода. Когда израильтяне, они были в рабстве у египтян. Да, здесь они не называются эти народы. Но мы знаем уже, читая дальше в Ветхом Завете, что у египтян 400 лет израильтяне были в порабощении. Они там страдали, они возопили Господу. И как здесь Бог обещает Аврааму, мы знаем и когда дойдем до исхода, мы будем изучать это тоже. Господь избавил израильтян из этого рабства. Они вышли, точно так же, как Бог здесь говорит, больше 500 лет до этого случая, до этого происшествия. Господь уже предсказывает Аврааму, что так и так будет. Они вышли, мы знаем, действительно с великим приобретением. Все египтяне отдавали им свое золото, серебро и так далее. Господь действительно производил суд над египетским народом. 10 чум. Да, мы все смотрели там фильмы, мультики, если не читали в самой Библии, да, эту историю про 10 чум. И Бог говорит Аврааму, ты уйдешь к твоим отцам. То есть, другими словами, ты умрешь в доброй старости. Мы увидим потом, Аврааму было 175 лет, когда он умер. Достаточно старый. Ты выйдешь в мире, ты не будешь в этом рабстве, это потом. И Бог все это предсказывает, он рассказывает Аврааму, что только после 400 лет в порабощении он говорит, я дам твоему потомству эту землю. Но вот хороший возникает вопрос. Зачем ждать? Господи, зачем ждать 400 лет, пока не в порабощении, чтобы дать обещанную землю? Ну, вообще-то есть много факторов, много причин. И когда мы дойдем до исхода, будем о них более подробно говорить. Но здесь Бог подчеркивает именно одну причину, которая, кстати, больше нигде не упоминается. Он говорит, что все это будет так происходить, и только в четвертом роде, после начала рабства, твои потомки вернутся сюда. Он говорит в 16 стихе, 15 главы Бытия, «Ибо», что старое библейское слово значит «потому что». Почему? Почему 400 лет? Потому что мера беззаконий амореев доселе или пока еще не наполнилась. Что это значит? Через 500 с хвостиком лет с того момента, когда Бог вот здесь с Авраамом разговаривает, мы знаем, кто знаком с Ветхим Заветом, мы знаем, Моисей вывел израильский народ из египетского рабства, потом сам Моисей умер в пустыне, и Иисус Навин вел израильтян в обетованную землю, в ханаанскую землю, как по-другому называется. И Бог дал приказ Иисусу Навину убить всех. Вы, израильтяне, войдете в землю, убейте всех. И мужчин, и женщин, и детей, всех до последнего. Это жестоко, мы говорим. Это жестоко. Неверующий, скажет нам. Нет, это не жестоко, это милосердно. А как же так? Как это может быть милосердно? Потому что амореи, этот народ аморийский, они поклонялись лжебогам, которые на самом деле, конечно, демоны, а не боги. Некоторые из их обрядов, например, они поклонялись одному богу, идол металлический, которого они нагревали до бела, у него были протянутые руки вот так, у этого идола, и они кидали туда своих детей живых, чтобы они жарились заживо до смерти. Вот чем занимались добрые старые амореи. Они занимались всяким другим родом мерзости перед Богом и даже против друга. Поэтому то, что когда Иисус Навин наконец-то ввел израильтян в землю, и Бог говорит, убейте всех, это было не жестоко. Жестокость – это то, чем занимались сами амореи. Это было милостиво. Как когда, например, если можно сделать такое сравнение, когда собака бешеная, да, что же с ней делать? Да, ну, если уже за стадией вылечения, если уже она уже прошла определенный этап, то самое милостивое, самый милостивый поступок, который можно сделать, это просто убрать у нее жизнь. Почему? Потому что она будет дальше сама страдать, она заразит других собак и, может быть, людей. Поэтому, да, это не весело, но это лучший вариант. И в духовном плане эти амореи, эти другие народы, которые жили в ханаанской земле, в духовном плане были как бешеные собаки. Только у них болезнь греха. Да. И в какой-то момент, и как раз Господь знает, когда этот момент, Он говорит только через больше 500 лет в случае амореев. У них просто беззаконие. Грех дойдет до такой степени, что уже возврата не будет. И именно в этот момент, тогда я позволю израильтянам войти и убрать и обещанную землю, и их жизни у этих амореев. Но здесь, почему Господь ждет, почему Господь не просто сразу дает Аврааму эту землю, потому что написано «мера» или «полная мера». Их беззаконие еще не наполнилось. Петр пишет в своем втором послании в Новом Завете, говоря про Божий суд при втором пришествии Иисуса, но тем не менее применимо, он говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Почему, Иисус, уже 2000 лет, почему ты не возвращаешься еще? Было бы здорово. Он говорит, потому что мера беззакония еще не исполнилась. В контексте второго прихода вообще для всего мира. Он ждет. Он долго терпит. Почему? Потому что он хочет, чтобы как можно больше людей, чтобы все равно была возможность покаяться. Точно так же для этих амореев. Говорит Авраам, я даю им еще 500 лет покаяться. Это достаточно много времени, чтобы обдумывать покаяние, да? Конечно, Господь знает, что в конечном итоге они не покаются. Но это не мешает ему давать им шанс. Все равно он дает им шансы. Много шансов даже покаяться. В какой-то момент вообще для мира, как в целом, и тоже для отдельных цивилизаций, для отдельных культур и народов, они могут достигать в определенный какой-то момент, который только Богу известен, могут достигать определенный момент, когда их беззаконие наполнилось до полной меры. И они убираются одним образом или другим. Конечно, я не думаю, что стоит сидеть и прочитывать всю мировую историю и сами решать, кого Господь убрал, когда. Это не нам судить, это Богу судить. Но, конечно, есть великие народы, великие империи, которых уже просто нет. И даже потомков, из которых почти уже нет. Случайность навряд ли. Но опять, нам сидеть и судить отдельные случаи, не нам, это Господу. Поэтому Бог говорит Аврааму, у амореев еще 500 лет. Это единственный вот конкретный случай, про который мы знаем. Есть еще один. Это жители Содома и Гоморры. Мы увидим, что их полная мера беззакония вот уже в 19 главе Бытия исполнится. И Господь их полностью истребит. Значит, Авраам услышал все это. Не только обещание дать землю, но еще подробную информацию про будущее своих потомков. И написано, что что Авраам посмотрел, и он увидел дым и пламя огня, которые прошли между рассеченными животными. В 17 стихе. И тоже мы читаем в 18 стихе, что в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему я даю землю сию». И потом он продолжает, он говорит: «От реки Египетской до великой реки, то есть реки Ефрата, и землю вот всех этих 10 разных народов, которые здесь перечисляются». К слову, просто ради исторического интереса, Израиль никогда в своей истории не занимал всю эту площадь. Даже при Соломоне, когда вот самая большая территория Израильского царства была, то все равно они никогда не занимали территорию от реки Египетской, то есть от Ниля, до реки Ефрата, что в сегодняшнем Ираке. Это очень большая площадь. Когда же Израиль тогда, если Бог пообещал Аврааму эту площадь, когда же Израиль возьмет свое место после прихода Иисуса? После прихода Иисуса. Потому что все Божьи обещания «да» и «амин» в Иисусе Христе. Да. Есть разные мнения, и некоторые считают, что, о, там, наверное, там под антихристом это исполнится, я не думаю. Бог тоже ограничивает сатану и то, что сатана может делать. Бог не дает сатане исполнять свои собственные, вот, его собственные Божьи обетования. Так что. Но Авраам видит дым и огонь, как проходит между рассеченными животными. Конечно, дым и огонь мы знаем опять, потом мы увидим эти образы опять в книге Исхода. Да, помните, когда израильтяне путешествовали по пустыне, что их вел? Кто их вел? Господь. В каком образе? Написано в, в облачном столбе и в огненном ночью. Да. Облако днем, огненный столб ночью. То есть мы видим именно такое же проявление Божьего присутствия, скажем так, здесь с Авраамом. Но вот что мы должны видеть. Вот с чем я хочу, чтобы мы сегодня закончили, и чтобы самое главное мы запомнили. Чтобы самое главное мы поняли в этой истории. Как эта вообще история относится к нашей жизни. Кто проходил между или через рассеченных животных? Написано в 18 стихе, извините, в 17. Да, мы сказали, дым и пламя это кто? Это Бог, Господь. Потом в 18 стихе, кто заключил завет? Господь. Не написано, обратите внимание, не написано, Господь и Авраам заключили завет. Просто написано, Господь заключил завет. А что Авраам делал? Ничего! Он спал, помните? Он все это время в глубоком сне. Великий сон на него нашел. Обратите внимание, поймите это, Божий завет, который он здесь с Авраамом заключил, это односторонний завет. Это не то, что вот Бог изложил свои условия, Авраам изложил свои условия, и они вместе пришли и заключили вместе завет. Нет, Бог заключил завет. Бог один, без Авраама, прошел через этот проход между рассеченными животными. Он сам, он один взял на себя клятву. Что он требовал от Авраама? Опять, ответ, ничего. Ну, наверное, должны были быть хоть какие-то условия. Нет. Нет. Бог не говорит, Авраам, а ну-ка, проснись. Надо проходить. Между частями. Нет, он один проходит. Это значит, что этот завет, который Бог заключает с Авраамом, 100% полностью и абсолютно односторонний. Это значит, что исполнение данного завета совершенно ничего общего не имеет с тем, что Авраам делает или не делает. Да? Здесь не выложены какие-то условия. Ну, Авраам, я сделаю то, и то, и то, я дам тебе эту землю, если ты сделаешь то, и то, и то. Нет. Бог односторонне берет на себя клятву и говорит, я дам тебе эту землю. Точка. То ли Авраам всегда будет делать правильные шаги, то ли всегда Авраам будет, может быть, ошибаться. То ли он каждый раз, когда возникает трудность, поступает по вере, то ли он временами поступает по собственной глупости. Все равно Бог исполнит свой завет, потому что один Бог заключил завет. Исполнение этого завета, этого обещания Божьего к Аврааму, зависит полностью и исключительно от самого Бога. Никоим образом это не зависит от Авраама. Это земля, которую Бог пообещал ему. Он не сказал: ну, Авраам, если будешь хорошо себя вести, я дам тебе эту землю. Он не сказал: ну, если ты сделаешь то и то, и то, просто я дам тебе эту землю. Бог взял это на себя. Он исключительно 100% односторонне заключил этот завет и сделал обещание. Почему это столь важно понять? Почему это настолько важно для нас? Вот то, что я из всего, о чем мы говорили, если вы только одно запомните, запомните это. Почему? Это прекрасно. Это чудесно. Почему? Потому что это значит, что Божий завет будет исполнен. Будет исполнен. Не может быть исполнится, будет исполнен. И что это работа Господа, а не работа Авраама. Точно так же мы в Божьем Завете, в Новом Завете, мы являемся, можно сказать, как Авраам, участниками одностороннего Божьего Завета. Господь рассек завет один, не в плоти животных, но в плоти собственного своего сына. Его плоть была ломима за нас, как мы говорим при причастии. Это именно его кровь, которая пролилась. И Бог Отец как бы образно проходя через плоть своего сына, через кровь, пообещал нам вечное спасение. Пообещал нам праведность в Божьих глазах. Пообещал нам вечную полную жизнь. А где были мы? Нас еще не было, друзья. Я знаю, что я выгляжу уже старенький, но не 2000 лет мне. Мы еще не существовали. Значит, что мы делали в этом процессе заключения завета? Ничего. Ничего. Когда Иисус висел на кресте, нас еще не было. Мы даже не то, что спали, как Авраам. Даже больше отсутствовали мы. Но, тем не менее, Иисус заключил односторонний завет благодати в своей плоти, в своей крови с нами. В первой главе Евреям, в послании к Евреям, в первой главе, можете потом посмотреть, я просто прочитаю, написано про Иисуса. Он, будучи сиянием славы и образа ипостаси Его, то есть образа Бога, совершил собою очищение грехов наших. То, что Он совершил собою, или, можно сказать, не только собою, как бы через себя, но тоже по себе, то есть один. Здесь даже два значения в этой фразе есть в греческом. Иисус совершил очищение грехов собою, то есть заплатив своей плотью, своей кровью. Но тоже Он это сделал один. Нас там не было. Вы были там? Нет? У вас есть там какая-то машина времени? Нет? Мы не были там. Он один сделал это. Без нашей помощи. Без даже нашего участия, как таково. Без условий с нашей стороны. Что это все значит? Это значит, что точно так же, как в случае Авраама, он исполнит свой завет в нашей жизни. Он исполнит свой завет, свое обещание дать нам вечную жизнь, дать нам спасение, дать нам праведность в его глазах. Без нашей помощи. Без того, что, ну, я вас спасу, если вы соблюдете вот такие-такие условия. Если будете хорошо себя вести. И, к сожалению, многие христиане так и ходят сегодня. Думают. О, ну, я буду спасен, если буду хорошо себя вести. Мы не были там на Голгофе. Господь один заключил новый завет. И мы являемся участниками. Мы получаем благо этого завета. Просто по вере, просто потому что мы говорим «да». Господь, да, я хочу этого. Все, сделано. Наше спасение, наше освящение, наша вечная жизнь с Господом зависит полностью и 100% не от нас, а от Иисуса, от Его благодати. И это очень хорошая новость. Да? Нет? Да. Это вас огорчает, что ли? Аминь? Вы там заснули, что ли? Именно поэтому Павел мог написать в послании к филиппийцам, в 1 главе, 6 стих, некоторые из вас знают, «Начавший вас доброе дело, верен совершить его до дня Иисуса Христа». Он верен. Вопрос не в моей верности, не в вашей верности, а в верности нашего Господа. Именно поэтому Павел мог написать потом своему сыну в вере, Тимофею. Во втором послании Тимофея, во второй главе, можете потом посмотреть, он говорит ему, если мы не верны, он бросит нас в ад. Нет? Кто знает этот стих? Я, это очень неправильно. Я пробовал ваши библейские знания. Это неправильно. Надо открыть, потом посмотреть. 2 Тимофея, 2 глава, по-моему, 11 стих. Он говорит, если мы не верны, Он, Иисус, пребывает верен. Ибо себя отречься не может. Что это значит, себя отречься не может? Ну, два значения я вижу в этом, по крайней мере. Во-первых, то, что Он сделал нас частью себя. Мы есть тело Христово. Да? И Он не отсекает нас от главы, от себя. Но второе значение, то же самое, о чем мы говорили в истории Авраама. Да? Он сам взял на себя эту клятву. Он сам заключил завет, новый завет в собственной крови и плоти с нами. И если Богу невозможно обманывать, то значит, он отречется от себя, в том плане, он не может отречься от собственного завета, потому что он односторонне заключил завет спасения, завет благодати с нами. И именно поэтому мы можем, как Авраам имел, но даже больше, мы можем иметь уверенность в Божьем завете. Мы можем иметь уверенность в Божьей любви, в Его заботе, в Его благодати. в то, что мы спасены, в то, что мы праведны перед Богом. И что это не наша работа, это Его работа. Мы можем иметь уверенность в том, что Он есть, как мы читали в Евреям, крепкий и безопасный якорь нашей души. Он есть то, что держит нас. И все, что нам нужно делать, просто принимать. С благодарностью. Как и Авраам принимал. Спя. Не то, что вы должны спать в церкви. Но вы должны отдыхать. Вы должны расслабляться и наслаждаться жизнью в Иисусе Христе. Аминь. Давайте помолимся. Господь, действительно, мы славим Тебя. Ты прекрасный и чудесный Господь. Боже, мы даже не можем вместить всю глубину, Боже, Твоей жертвы, Господь, но мы так благодарны Тебе. Боже, спасибо. Боже, мы славим Тебя. Эти слова все кажутся настолько немощными, Господи, но мы знаем, что даже однажды, Господь, написано, Ты дашь нам чистый язык, Боже, что сможет правильно выражать нашу благодарность. Боже, учи нас, действительно, Боже, отдыхать в Тебе. Учи нас, Боже, иметь уверенность в том, что Ты начал в нас доброе дело. И, Иисус, Ты завершишь. Боже, что это Твоя работа. И наша участь просто наслаждаться Тобой, просто наслаждаться всем тем, что Ты для нас сделал. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо, Иисус.